403. Можете ли указать какое-либо умаление в указах учителя? Не можете, ибо иначе учитель не был бы достоин этого звания. Но можете ли поручиться за свои действия? Ибо умаление есть противное братству. Умаление есть инволюция, тогда как возвышение есть эволюция. Мы служим эволюции. Можно найти указы, предостережения, даже негодование, но умаления нет в делах наших. Даже противники наши не умалены. Два типа людей особенно разница. Одни даже из малого намека сделают великое, другие даже из прекрасного видения сотворят отталкивающий облик. Каждый судит по сознанию. Один велик сердцем, другой имеет сердце, как сухой сморчок. Нужно размочить его, прежде чем оно пригодится. Истинно нужно искупить все ошибки. Запомните этот закон.